Мятеж. Отречение святого Петра. Творец, анафемы, как грозная волна, несутся ввысь к твоим блаженным серафимам. Под ропот их ты спишь в покое нерушимом, как яростный тиран, упившийся вина. Творец, затерзанных и мучеников крики тебе пьянящую симфонией звучат. Ужель все пытки их, родя кровавый чад, не переполнили еще твой свод великий? Иисус, ты помнишь ли свой Гефсиманский сад? Кому молился ты, колено преклоненный? Тому ль, кто хохотал, заслышав отдаленный позорный стук гвоздей, твоим мучением рад? Когда божественность безумно осквернялась развратом стражников и гнусной сворой слуг, когда шипы венца вонзились в череп вдруг, где человечество несметное вмещалось, когда повиснул ты, и тело нагота двух рук раскинутых вытягивало жилы, когда кровавый пот струил твой лоб унылый и стал посмешищем вид твоего креста, тогда мечтал ли ты о той поре счастливой, когда, свершая свой божественный обет, ослицей нежною ты был влеком, твой след цветами убран был и ветками оливы, когда ты весь был гнев, когда рука твоя всех этих торгашей безжалостно разила, боль угрызения не раньше ли пронзила твое ребро, Иисус, чем острие копья? Я брошу этот мир без слез, без огорчений. Здесь бьется жизнь с мечтой деяния разлуча. Пусть, обнажив свой меч, я сгибну от меча. О, Петр, клянусь, ты прав в безумье отречений.